Краснобай ты мой, удалой лихой, красна песень твоя. Первый раз ты свое зовешь ненаглядною, ты свое звезд на небе ярче светится, многим ты женская неспокойная.